Объект исследования бросил бы нам в рейд. Камон, камон, камон, камон, now touch me, baby. Can't you see that I'm not afraid? Душно, о грязи, о якоренье на лбе. И пусть придется без крови к роду душно, лишь для того, чтоб отыскать тебя в толпе. Так хочется тебе мимо фокуса до потемней скорей остаться с моим голосом наедине. Я развяжу на бедре твоем бантик. Электричество, статик, вечер в стиле романтик. И как-то так, кстати, два винтажных ласта. Речь шифровать чередой многоточий. Ну а впрочем, если захочешь, сегодняшней ночью я твой рок-н-ролл стар. Сегодняшней ночью я твой рок-н-ролл стар. Я твой рок-н-ролл стар. Я твой рок-н-ролл стар. Рожденная для полуночных танцев, с мечтой воспитана за стенках у Pink Floyd. Так точно знаешь, как глядит с фальшивых глянцев крутой последний роковый герой. Ты обреченная, дрейфуешь в море лести с горючей амброю в холодной скорлупе. Если душу потрошить свое на песне, то для того, чтоб отыскать тебя в толпе. Так хочется тебе мимо фокуса до потемней скорей остаться с моим голосом наедине. Я развяжу на бедре твоем бантик. Электричество, статик, вечер в стиле романтик. И как-то так, кстати, два винтажных ласта. Речь шифровать чередой многоточий. Ну а впрочем, если захочешь, сегодняшней ночью я твой рок-н-ролл стар. Сегодняшней ночью я твой рок-н-ролл стар.